«А сами-то как считаете, что сделать нужно, ваш бродь? Оставить все как есть?» «Оставить как есть уже не получится. И не нужно. Отменить все сословия, уравняв всех в правах. Просто не получится, но, по крайней мере, трезвомыслящая часть дворянства – это очень ценный ресурс, именно в плане обучения грамоте. По крайней мере, не будет потери времени именно на подготовку собственного преподавательского состава. То есть сэкономите около 10 лет, а то и больше. Ведь подготовить простого учителя хоть и не просто, но достаточно быстро. А вот высшая математика и другие столь же сложные дисциплины – это надо уже около 20 лет. В общем, целое поколение». Солдаты подзагрузились. Климов же решил закрепить момент, подняв другую тему. «А вообще, конечно, социалисты – странные люди. Вот, например, они говорят, что воры и прочий уголовный элемент – это социально близкие пролетариату люди. Вот я хочу вас спросить, как пролетариат вы действительно считаете вора себе социально близким человеком?» «Чего это они нам близки? Мы работаем, а они воруют». Но тут снова опомнился Малиновский, сказав: «Это говорится потому, что эти люди вышли из народа, и не будь капитализма, то они не стали бы на путь преступлений». «Интересная логика. По той же логике, не будь капитализма, то и буржуев бы не было. Однако же буржуев, что также вышли из народа, почему-то социально близким не считают. Вот и получается, что вор и буржуй, они социально близки именно друг другу. Ведь откуда получает деньги буржуй согласно теории Маркса? От эксплуатации рабочих. То есть, по мнению социалистов, как бы ворует прибавочную стоимость у своих работников. И на что он тратит эти деньги? На пьянки, шлюх, игры в казино и прочие развлечения. Теперь вор. Он просто крадет у того же работника его зарплату в темном переулке, приставив нож к животу. И на что же он тратит украденные деньги? «На те же пьянки, шлюх и развлечения», — воскликнул один из солдат. «Верно». «Тогда почему они так говорят, ваш бродь?» «Не знаю. Может, хотят привлечь значительную часть уголовников к революции как людей, не боящихся крови? Этакие ударные боевые отряды. Вот только подумайте сами. Получив власть, они отдадут ее? Сомнительно, верно? Тогда подумайте еще над тем, какие порядки станут наводить все эти уголовники, получив реальную власть над людьми?» «Свои, воровские». Солдаты опять посуровили лицами. Знали они эти воровские порядки. Хорошо знали. А знаете, что забавно? Если уж смотреть на тему того, кто социально близок к пролетариату, то близко ему... «Не томи, ваш бродь!» «Служивое дворянство!» Солдаты застыли, как громом пораженные. «С чего это вы нам вдруг социально близки?» — выпалил Малиновский. «Ну, смотрите сами. В качестве примера, взяв меня и таких, как я. У меня нет земли, у меня нет заводов и прочих средств эксплуатации других людей. Так с чего я и подобные мне живут?» «С зарплаты». Солдаты снова застыли в изумлении. «Это что же получается?» И снова растерянная тишина. Дав прочувствовать момент, Климов продолжил. «Или вот еще момент. Социалисты говорят, что армия будет упразднена и защитой государства будет заниматься вооруженный человек». «Что за глупость?» «Вот и я пытаюсь представить это себе, и у меня как-то не очень хорошо выходит. Все помнят, как самарских стрелять учили». Московские рабочие заржали. «И вот представьте, что напал враг, и вот таким защитникам выдали оружие, чтобы защищать родину». «Так обучением же будут заниматься», — сказал Родион Малиновский. Но уже как-то вяло, чисто по инерции, встав на защиту идеи. «Сам-то веришь, что из этого получится что-то путное? Надо тренироваться долго и вдумчиво, а люди ленивы. Забьют на все болт и на печке завалятся». «Люди станут более сознательными». Тут снова засмеялись солдаты, и ефрейтор стушевался. «Ага, я так и вижу. Собирается сход деревни, и староста говорит: «Ай да, мужики, пойдем из ружей до пулеметов палить!» Снова гомерический хохот заполнил убежище. «Или из пушек, а потом и вовсе: «Ай да, на корабле плавать и самолетах летать, да бомбы сбрасывать!» А командирами кого поставят? Деревенских старост или на сходе выберут?» «В общем, Родион, всему нужно учиться, и командовать тоже надо уметь. как, собственно, и выполнять команды, а партизанщиной много не добиться». Снова помолчали. «Ну, и последнее, что я хочу сказать. Социалисты, среди которых особенно в руководстве много инородцев, постановили, что весь русский народ виновен в имперском шовинизме». «Это чего такое, ваш бродь?» «Может, ты, Родион, скажешь своим товарищам, что это такое? И в пользу чего ты их пытался пропагандировать?» Все требовательно посмотрели на Малиновского. «Ну, это...» — смутился он. «Говори уже!» — потребовал от него младший унтер-офицер. «Россия покорила множество народов, и сделано это руками русской нации. И теперь мы должны ответить за это, дав им свободу и повиноваться за их захват». «Вон о чё!» «Вот ты, рядовой, считаешь себя виновным?» — спросил Климов у ближайшего солдата. «С чего это вдруг?» «А ты? А ты? Может быть, ты?» «Не». «А если и когда социалисты придут к власти, вас всех объявят виновными в этих, с позволения сказать, злодеяниях? Ведь мы же, захватив их, больше не давали им друг друга резать почем зря. Вот тираны, а? Ну и, конечно же, раз виновны, то и отвечать станьте». «Как, ваш бродь?» «Повышенными налогами, например. Все инородцы будут платить, скажем, рубль с 10 заработанных, а вы 5. Может, еще что-то придумают? Я не знаю, у меня фантазии не хватает. Может, не допустят к управлению государством. Точнее, при прочих равных предпочтут поставить какого-нибудь россиянина с Кавказа или там латыша вместо вас». «Что? Мало того, что евреи всюду сядут, так еще и прочие инородцы нас оттеснять станут?» — раздался чей-то возмущенный крик души. «Ну да. Как вы уже убедились, с фантазией у социалистов все в порядке. То армию отменят, то воров вам в социально близкие записывают. Так что будьте уверены, что-нибудь да придумают. Особенно после того, как кокаином закинутся». «Да пошли они к чертовой матери со своими придумками!» — воскликнул один из солдат, и его поддержали согласными выкриками остальные. Климов же в этот момент подумал о том, что он вправил мозги лишь небольшой кучке бойцов. Они, в свою очередь, смогут вправить еще какой-то части сослуживцев. Но общей погоды это не сделает даже в батальоне. А значит, надо вести контрпропаганду на более широком уровне через свои листовки с брошюрками, чтобы охватить всю бригаду. Более того, не стоит ограничиваться лишь критикой с расписыванием всех тех глупостей, что предлагают революционеры. Надо им предложить альтернативу, понял он. Что ж, значит, придется создать свою партию, на которую завязать весь контингент бригады, а потом и всей дивизии, превращая ее из просто военной в военно-политическую силу. Оставалось лишь порадоваться, что у того печатного станка, что он собирался умыкнуть по наводке Елены Извольской, есть набор русской литеры, а значит, поработать придется сразу на два информационных фронта.